Молодежь, дорогая, можно я у вас чуть-чуть похозяйничаю? Если не сложно, пожалуйста, поднимите руку, кто моложе 22 лет. Пожалуйста. Поднимите. Ну, наверное, поголовное большинство, да? Я хочу вас поздравить. Вы можете быть счастливее меня. Еще хочу сказать и тем, кто старше 22 лет, и вам все, друзья, и всем, кто обратился к Богу, рожденным свыше, и кто еще нет, хочу сказать, не соглашайтесь быть несчастными христианами. Такая опасность существует. Несчастный человек – выражение частое, несчастный христианин – выражение такое неподходящее словосочетание. И тем не менее, друзья, такое явление существует. Не соглашайтесь. Если ты уже верующий человек и все-таки не ощущаешь полноты радости и удовлетворения, то я хочу сказать, что ты не понял еще свое призвание и не дошел до сущности христианства. И останавливаться в таком случае нельзя. Нужно обязательно искать свое место, свои правильные отношения с Богом, нужно искать свое место в церкви, нужно обязательно понять свое предназначение. Потому что Бог, Он пришел, это одна из Его целей. Посмотрите на горную проповедь, это важнейшая проповедь Христа, она начинается так. Блаженны, блаженны, как волны вот так накатываются. Блаженство – это невозмутимое счастье. Не соглашайтесь быть несчастными христианами. Друзья, как вы поняли, я обратился к Богу, когда мне было 22 года. Сейчас мне 44, жизнь делится пополам. В греховном мире я провел половину своей жизни. Будучи человеком таким, ну, в общем-то, старательным, я попытался в мире искать счастье. Все, что он предлагает, ассортимент, который он предлагал, попытался попробовать. И дьявол действует вот таким именно методом. Он предлагает все, что тебе больше по вкусу. Ну, а потом тебя, как в лавре, ведет все ниже, ниже и ниже. Где все душнее и тошнее. Немножко в ритм, может, не совсем грамотно. Итак, друзья, так сложилась жизнь. Я рос в неверующей семье. Нас было трое. Мама погибла, когда мне было 9 лет. Отца у нас не было. Нас воспитывала бабушка. Мы жили... Я, мой старший брат и бабушка. Бабушка была член партии больше 50 лет, пыталась нас воспитывать. Она была человек очень образованный, она была кандидатом наук, врачом-невропатологом. Она очень хорошо знала психологию, она очень хорошо знала подход к человеку. Но, тем не менее, без Бога применить на практике свои знания – это очень трудно. И воспитать всего двух мальчиков – это было непосильной задачей даже для образованного и умного человека, который имел большую власть в обществе, большой авторитет, но справиться с двумя маленькими мальчиками, это было без Бога не под силу. Поэтому воспитывал нас больше улица. И я так думаю, что все знакомые, соседи, родственники, они, наверное, уже махнули рукой и понимали, что у этих людей из жизни ничего хорошего не получится. В школе мы практически не учились, и я, и мой старший брат, потому что так мы увидели, что больше ценится в обществе дерзость, насилие, смелость, а как-то знание, мы не видели, что это как-то сильно нужно и важно тогда. В школе у меня было пропусков только больше одного года, не учились мы. Это, конечно, далеко не пример для подражания. После, когда Бог постучался в мое сердце, изменил мою жизнь, жажда знаний была колоссальная. Очень жалко, что было время упущено, пришлось его наверстывать, а это уже с каждым годом все сложнее. Ну, а тогда вот, к сожалению, было так. Поэтому в мире было разрушено здоровье, в мире была разрушена психика, в мире был серьезно поврежден разум. И, в общем-то, на старте жизни, друзья, была очень печальная картина. Но я так счастлив, что на моем жизненном пути встретился Христос, который совершил невероятное. Он восстановил здоровье. У меня было очень плохое зрение, Бог имел милость, позаботился, сейчас хорошее зрение. Была ужасная память, может быть, после ряда каких-то потрясений серьезно, или еще что-нибудь. Бог стал восстанавливать память. Бог многое в жизни вернул. То, что было осквернено, то, что было запачкано, и я как-то так думал в сердце, что я уже не имею права на какое-то счастье, на устройство чего-то там в жизни, там в семье, или еще как-то все было так изломано. И Бог все восстановил и помиловал. Но, милая молодежь, говоря об этом, мне хотелось бы сказать, что есть одна особенность. Бог проявил удивительное милосердие ко мне. Бог проявил удивительное милосердие к моему брату. Он сейчас служитель церкви, у него 10 детей, у меня 8 детей. Но, друзья, есть одна черта, которая отличает многих из нас, меня от вас. Дело в том, что, совершая многое и нехорошее, я делал это по неведению. Я никогда не слышал о Боге. Я никогда ничего не знал о Нем. И когда я пришел к Богу и попросил у Него милости и прощения, друзья, это было изглажено, это было покрыто. Друзья, вы счастливее меня, потому что вы с детства многие слышали. А кто сейчас здесь находится, может, кто-то даже в первый раз, и все-таки вы слышали о Боге. Это хорошо, но это очень большая ответственность. Это очень большая ответственность. Потому что, друзья, кто знал, тот бит будет больше. Друзья, со мной Бог разговаривал очень нежно. Я пришел к Богу на пике какого-то изобилия. У меня была уже хорошая работа, в жизни было так все устроено. И, казалось, открывались такие перспективы. Я был на тот момент молодым начальником, в подчинении были молодые девушки. Была хорошая зарплата, но, кажется, все, наслаждайся жизнью. И все-таки, получив свидетельство о Боге на тот момент, мое сердце трепетало. Неужели я сейчас вот начну все брать все дальше, вот наслаждаться вот этой жизнью? У меня была такая тревога. Если все-таки Бог есть, это неправильный путь. Он приведет к разочарованию, он приведет к погибели. Друзья, я просто счастлив, что все-таки Бог достучался до моего сердца, оказал свою милость удивительную, и началась новая жизнь. И 22 года новой жизни. Поэтому повторяю слова апостола Павла: «Почитаю себя счастливым». Друзья, я очень богатый человек. Хотя на тот момент я оставил работу, я сбежал с нее, потому что я понимал, что она повредит моей духовной жизни. И дальше жизнь повела таким путем, но интересным. В общем-то, богат я нематериальными благами. Бог дал мне милость десяткам тысяч людей засвидетельствовать о Боге. И это мое сокровище, друзья. И я имею удивительную радость, что есть те люди, которые засвидетельствовали о том, что Бог меня использовал для их обращения к себе. Это непередаваемое счастье. Я хочу чуть сказать, молодежь милая, среди вас есть немало возрожденных людей. Я вам хочу посоветовать. Те люди, которые помогли прийти вам к Богу, помолитесь, пожалуйста, чтобы сделать это мудро, не где-то триумфально в присутствии какой-то публики, но обязательно скажите им об этом. Потому что дьявол ищет такие места и в сердцах тружеников Божьих, и они часто унывают, им кажется, что их усилия напрасны. И для них это большое утешение, ободрение, когда-то кто-то им скажет, что вот ты мне помог прийти к Богу. Не забудьте об этом. Друзья, ну так, в плане знакомства. Я еще хотел, друзья, только штрих маленький сказать по теме нашего общения. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». В нашей семье Бог оказал мне милость и честь первым прийти к Богу, и вся наша семья, небольшая такая, она вся была спасена. Член партии больше 50 лет, наша бабушка обратилась к Богу, покаялась, и сейчас с Господом на небе. Мой брат, большой хулиган, такой бандит практически, он обратился к Богу и служит Господу, и ко мне тоже Бог явил свою милость. Вся наша семья спасена. Слава милосердному и любящему Богу. Молодежь, дорогая, тема, которой я хочу с вами поделиться, она дорога очень моему сердцу, и я перед ней очень трепещу. Есть вообще темы, которые меня очень сильно волнуют, и я часто на них смотрю, как на большой такой камень, вокруг которого ходишь и думаешь: «Господи, ну без Тебя я просто его не подниму». Она очень такая красивая, она очень хорошая, но я трепещу, даст ли мне Бог милость и благодать донести ее вам, только надеясь на милосердие Бога. Тема, которую я хочу предложить вам: «Знай Бога Отца твоего». Друзья, я хотел бы, чтобы нас, если Господь окажет милосердие мне и вам, охватило такое горячее желание искать Бога. Мне бы очень хотелось, чтобы мы это начали делать прямо сейчас и здесь. Чтобы во время нашей беседы ваши сердца были открыты, вы внутренне молились: «Господи, я хочу познать Тебя больше. Я хочу, чтобы мое все сердце было открыто для Тебя». Кто еще не знает Бога, друзья, я хочу сказать, что это единственный путь к счастливой, полноценной жизни. И поэтому я прошу, убеждаю и умоляю, чтобы мы путь богоискания начали или продолжили вот сейчас, в таком хорошем общении. Друзья, Тексты, на которых будет основано мое рассуждение, это первая книга Паралипоменон, 28 глава, 9 стих, 1 Паралипоменон, 28, 9. И, друзья, еще на Псалме 15, который является одним из моих любимых псалмов, через который псалом я получил в своей жизни очень серьезное откровение, которое повлияло на мою жизнь серьезно. Вот на этих текстах будет основано наше рассуждение. Первый текст, первая книга Паралипоменон, 28 глава, стих 9. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Друзья, я сначала хотел бы, чтобы мы погрузились в исторический контекст этого текста. Когда это происходило? Друзья, сегодня в наших рассуждениях мы ближе познакомимся с удивительной личностью, которая нам представлена в Библии. Я считаю, что это одна из ярчайших личностей. Но мне бы хотелось, чтобы за этой личностью мы увидели кого-то еще более важного и прекрасного. За этой личностью. Друзья, есть личность Авраам, но без него никуда. Это отец верующих все. И все-таки Аврааму в Библии вот где-то около 15 страничек текста уделено. И мы его очень хорошо знаем. Но есть один герой в Библии, которому уделено намного больше страниц в Библии. И это не случайно. Друзья, я так почитал приблизительно, что Давиду уделено около 73 страниц в Библии. И это не считая его произведений, не считая его псалмов. Бог ничего не делает напрасно. Он заостряет наше внимание на этом человеке. И вот с этим человеком мы начинаем знакомиться. В жизни Давида происходят вот такие события. У него была мечта. Он очень сильно любил Бога, он знал Бога. И Давид очень сильно хотел построить храм. Он очень хотел для Бога что-то сделать. И он получает откровение. Бог говорит, ты этого не сделаешь. Это сделает твой сын. И вот когда жизнь Давида подходит к завершению уже, наступает один из торжественных моментов. Он собирает весь Израиль, он собирает всех военачальников. И вот эту фразу он говорит в один из торжественнейших моментов своей жизни. Собираются все. Ну вот так, нас немножко все равно в трепет приводит такое общение, не каждый раз у нас бывает. Друзья, если бы мы побывали на том общении, мы бы с вами сразу поняли, что наше общение очень скромное. У нас здесь сколько человек? 500, чуть побольше? 800. В Израиле на тот момент одних израильтян в армии было 800 тысяч. Израильтян. А иудеев отборных было 500 тысяч. Только армия из себя представляла 1 миллион 300 тысяч. Это была серьезная армия. И сейчас армия Израиля очень высоко котируется. И тогда, друзья, это был золотой век Израиля. Все военачальники. Я не знаю, как они обходились без микрофонов. Это какая-то тайна. Я, друзья, так думаю, что там тоже нужно было руку прикладывать и посмотреть. Ну вот головы, головы, головы. Весь Израиль собран. Вот все военачальники. Такое торжественное собрание. И вот в этот момент, друзья, в самый важный, может быть, момент своей жизни – Давид, он дает наставление Соломону. Друзья, Давид – это сладкий певец Израиля. Это тот человек, я думаю, он был превосходным оратором. И вот на волне таких торжественных чувств пред всем народом, я думаю, с трепетом в голосе, он говорит своему сыну наставление и говорит самое важное. Это было его завещание. Это было самое важное. Молодежь, если бы только Бог помог мне как-то передать вот этот трепет этого момента, как будто Давид все свое сердце открывает, сыну своему с трепетом говорит, «И ты, сын мой Соломон, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души твоей, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Друзья, передавая Соломону чертежи, сокровища неисчислимые, чтобы вот он совершил это удивительное дело и построил храм, который был чрезвычайно дорог для всех иудеев, для всех израильтян, он ему говорит перед этим, сыночек, самое главное все-таки не это, а самое главное, знай Бога. Это было его завещание. Молодежь дорогая, сегодня, здесь братья собраны, мои дети, они тоже вашего возраста, И вы знаете, в моем сердце самая главная мечта живет. Я, конечно, хочу, чтобы мои дети были красивые, и, кажется, Господь в этом плане выходит навстречу. Я очень хочу, чтобы у моих детей было образование, и так они неплохо по милости Божьей учатся. Ну, в общем-то, вроде так троечников нету, все на 4-5, так неплохо в школе учатся. Я очень хочу, чтобы они были здоровыми. Но больше всего я хочу, чтобы они знали Бога. Потому что все остальное – это хочется. Мы любим своих детей, мы хотим, чтобы это было. И все-таки это не главное. Я так хочу, чтобы они знали Бога. Потому что если будет это, а все остальное приложится уже. Все остальное приложится. А вот это самое важное. Друзья, задача, которая стояла перед Соломоном – построить храм, она была грандиозная. Но задача, которую представил Давид перед своим сыном Соломоном, она была еще, может быть, более грандиозная. «Сын мой, знай Бога, Отца твоего». Друзья, мы с вами имеем Священное Писание, мы с вами имеем более богатейший опыт, потому что мы знаем, что на землю пришел Христос, великое благочестие тайны, Бог явился во плоти. Но на тот момент этого не было, и перед Соломоном стояла, казалось бы, довольно серьезная задача – как знать Бога? Для него был удивительный прообраз. Бог всегда заботился. И поэтому, друзья, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре мочим, Он явил. Иисус Христос показал нам, мы имеем сейчас большее преимущество. Но на тот момент, друзья, были в истории уникальные личности, и одна из них личность – это Давид. И мы немножко ее вспомним, и вы мне в этом поможете. Друзья, скажите, пожалуйста, в вашем понимании Давид каким был человеком? Каким? Кротким, хорошо. Еще? Храбрым? Хорошо, великолепно. Друзья, вы мне помогите, потому что у меня иногда на разборах где-то говорят. У меня как это самое, у друзей Иова, которые пришли, у одного из них, «Дух мой теснит меня. Если вы не будете говорить, буду говорить я». А вы, пожалуйста, тоже поучаствуйте. Еще какие качества, пожалуйста? Все, да? Так. Но он все равно он мог расслабиться и поддаться искушению, что он поддавался этому искушению, а потом он в сердцах и в горло каялся. Хорошо. Друзья, давайте некоторые моменты. Итак, мы смотрим на жизнь Давида. Друзья, вот как мне на сердце ложится, я буду рассуждать, вы вместе думаете. Скажите, пожалуйста, Давид был человеком сильным? И льва, и медведя побеждал раб твой, говорит он Саулу. Был человек, Давид человеком сильным. Друзья, это было нужно тогда народу Божьему? Друзья, в нашей жизни как оно бывает? Мы же все с вами понимаем, что нужно прийти в школу, нужно прийти в институт, нужно прийти на работу и там быть светом. Мы это понимаем, а силы нету. Мы с вами, друзья, понимаем, что нужно прощать, огорчения какие-то, когда кто-то нас обидел, мы это понимаем, а силы нету. Друзья, Давид, он не был только физически сильным человеком, хотя это тоже. Друзья, Давид был человек сильный духом. И мы это видим. Когда была такая нависла угроза страшная над Израилем, и когда ходил и красовался этот вот Голиаф, и все понимали, не могу, нету силы вот этой внутренней. А Давид смог. Друзья, это так нужно. Сегодня нужны очень сильные люди, которые могут сносить немощи бессильных, которые могут сносить обиды, те, которые могут послужить жизненным примером каким-то, которые, как Гедеон, могут сказать, смотрите на меня и делайте, как я. Такие люди нужны всегда, они нужны сегодня тоже. Где они? Друзья, мы смотрим на Давида, он был человеком сильным. Но мы с вами приподнимаемся на цыпочки и смотрим за Давида. Где он этому научился? Где я это взял? Друзья, Давид имел какую-то тайну. Давид имел соединение с Богом, Давид знал Бога. И мы смотрим через Давида, и мы видим Бога. Друзья, у нас сильный Бог. У нас сильный Бог. Я Бог всемогущий. И, друзья, если мы действительно с вами находим правильные связи, взаимоотношения с Богом, мы можем ощущать иногда удивительную силу. Мы иногда можем ощущать удивительное бесстрашие. Мы иногда, может быть, чувствуем, что перед нами стоит какая-то задача, кому-то засвидетельствовать о Боге. И мы чувствуем, что ну не могу, ну прямо настолько страшно, вот этот вот ложный стыд, какой-то еще что-то. Но соединившись с Богом, мы можем получить удивительную силу. и самим быть в изумлении. У меня есть друг один, он миссионер, переехал в один город. Мне очень нравится с ним общаться, потому что он часто, вот у него почти всегда похожие истории. Он говорит: знаешь, Боря, вот пришел опять, там женщина работает где-то там в музее, такая умная. Я начинаю с ней беседовать и чувствую, что опять это не я, и что вот из меня как пошло, я чувствую, это не мое. И вот у него постоянно так, друзья. Вот если научиться так соединяться с Богом, и, друзья, какая-то сила наполняет, молодежь милая, вот если мы овладеем этими тайнами, вы посмотрите, это же армия вот здесь сидит. И если все мы овладеем этим воинским искусством, друзья, сколько можно принести славы Божьей? Как можно распространить Царство Божие? Это же может быть золотой век, как был в случае, да? Но был Саул, и там что-то было так, все разбегаются, и так что-то было и страшно, и скучно. Пришел Давид, и откуда-то куча сильных появилась вокруг него. 30 человек, помните? Один копьем 800 человек, там другой льва порвал, там еще что-нибудь. Где вы раньше были? Пришел Давид, они посмотрели, а мы что? Друзья, как хорошо, если в каждой церкви, если руководитель молодежи будет сильный, если, друзья, вот в детской группе преподаватель будет сильный, как будет хорошо, как будет хорошо. Хорошо, друзья, скажите, пожалуйста, у меня вот такой еще есть пунктик. Давид был успешным человеком или нет? Да. Помните, Саул говорит: ой, он очень хитрый. А там Господь говорит, что Бог был с Давидом. Бог был с Давидом. И чем Давид не занимался, что он не делал, Бог ему давал успех во всем. У меня старшие девочки, сначала две девочки, потом идет сын. Я особенно за старших пока переживаю, потому что понимаю, что у них впереди очень важные такие вопросы. И я помню, как-то так мне в переживаниях, то ли с женой мы рассуждали, то ли с кем. Я как-то так прямо из сердца вырвалось. Господи, вот как хочу, чтобы Бог послал моим девочкам старшим, всем остальным, конечно, тоже, ну вот за них сейчас, за старших переживаю, чтобы у них были молодые люди успешные. Но не хочу, чтобы вот как-то влюбились в каких-то неудачников. Ну, это же такая... А вот есть люди, и даже, к сожалению, так далеко не надо сильно ходить, но что-то в жизни все наперекосяк. За что не возьмется, что не делает чудак, все он делает не так. Вот, друзья, ну не хотелось бы так. Вот хотелось, чтобы были люди успешные. Вы хотите быть такими, да? Друзья, ну это же так здорово, что что-то взяться и довести до конца. Это же так хорошо. Но неудачники никому не нравятся. Никому не нравятся. Друзья, и вот Давид был таким. Он за что не взялся, ну все хорошо. Ну, с армии начал порядок навести, стала самая мощная армия. В храме решил порядок навести, в скинии там, да? Стало хорошо, там же Давид все эти инструменты наделал. В богослужении порядок навел, стало так хорошо. За что Давид не брался, вот благословение, успех, как здорово. Мы, друзья, становимся на цыпочки, смотрим за Давида. Кого видим? Бога видим. Бога видим. Друзья, Давид – это прообраз Бога, он в себе отобразил. Друзья, какой наш Бог? Наш Бог успешный. Вот Бог еще не было ни одной пылинки вселенной, Бог еще только в разуме все замыслил, и он подумал, вот это будет так, вот это будет так, да, я знаю, что там произойдет трагедия, грехопадение. Бог знал, еще этого ничего не было. Ничего хаотически не происходило. Бог все держит под контролем. Вот альфа, а вот омега. И в Божьем плане все известно, и последняя точка, все будет под контролем у Бога. Друзья, наш Бог чудный. Он, друзья, вот что замыслил, вот так и будет. И Божьи планы ничего не нарушают. Какой у нас удивительный Бог. Неужели можно долго без Него жить и стараться как-то жить, строить без Него? Друзья, нет, нет, нет, только к Нему поспешим. И если, друзья, мы с вами будем иметь соединение с Богом и просить у Него милости, не имеете, потому что не просите, но если мы будем просить у Бога милости, вот эти удивительные качества, с вот этой лозы, если мы будем получать эти живительные соки, чем больше мы будем знать Бога, тем больше в нашей жизни будет этих качеств, и в том числе и успеха. Друзья, еще одно качество хотел я посмотреть на Давида. Давид был, об этом, кажется, кто-то сказал, а может быть, это у меня звучит в сердце и разуме, Давид был чрезвычайно милосердным человеком. Это было одно из тайн, потому что кто-то говорит, ну как так? Ну тоже же вот он такие делал дела, но его уже там прямо надо как-то строго с ним. А Бог с ним поступал милосердно. С милостивым ты поступаешь милостиво. Давид был таким. Несколько раз человек, который ему отравлял жизнь как только мог, Вот он находился рядом. Жизнь его была в руках Давида. И он миловал. И он миловал. Друзья, даже бывает в нашей среде, только подворачивается какой-то удобный момент, там, или членское собрание, или еще какой-нибудь момент, и вот можно встать и какое-нибудь слово сказать, а вот, ну, вот он так вот поступил, вот еще что-то такое. Но надо иногда взвесить, помолиться хорошо, а может быть, помиловать. И может быть, друзья, больше будет победы и благословения в нашей жизни. Давид любил миловать. И, друзья, это было очень красиво, он был милосердный. Но мы с вами поднимаемся на цыпочки, смотрим за Давида и видим удивительную красоту нашего Бога. Друзья, это удивительная тайна. Мы с вами такие все аккуратненькие, красивенькие, да? Мы такие симпатичные, молодые, слава Богу, не обезображенные грехом. Друзья, но если посмотреть вглубь нас, то можно содрогнуться. Есть одна проповедь, которая потрясла многие сердца, она называется так: «Грешники в руках разгневанного Бога». И там автор этой проповеди, она не на русском языке, но в переводе так: «Как человек, поймав какое-то вот мерзкое насекомое, я не видел, недавно видел в банке этого тарандула какого-то, паука такого мохнатого, ядовитого, противного, как человек держит в руке вот сгодливость, вот это вот мерзкое существо и готов бросить ее в огонь». Так автор этой проповеди говорит, что люди, вот так, Бог часто держит нас в своей руке. Друзья, мы не задумываемся, мы как-то не осознаем это. В больших городах, может быть, к несчастью, и у вас тоже, есть такие опустившиеся люди, их называют бомжами. Они не моются очень долго. И иногда бывают такие сцены на вокзалах или где кто-то из родственников, из знакомых увидит вот такого человека, когда-то знакомый подходит к нему и говорит: «Ну что ты здесь делаешь? Ну как тебе не стыдно? Уже у тебя там есть близкие, ну иди ты домой». А он уже, может быть, немножко в притупленном таком разуме, он почешет свое немытое тело и говорит: «А чё? Нормально, потому что привык и стало нормальным. Милая молодежь, вы, пожалуйста, на меня не огорчитесь, но я хочу, что иногда где-то там внутри, в душе, мы чешем свои греховные язвы и говорим: а чё, нормально, мы привыкаем». Друзья, внешне легче сохранить вот какой-то такой вид приличия, чистоты. И все-таки, друзья, мы все с вами грешники. И мы иногда привыкли. Мы привыкли с вами, потому что, ну, как-то, ну, все так живут и так. И мы иногда с вами говорим: вы загляните в Священное Писание, в этот высокий стандарт святости. Если кто скажет ближнему своему: безумный, подлежит гиене огненной, а в наших домах христианский, еще как-нибудь тебя там, да сколько угодно. А что? Нормально. Друзья, мы привыкли. Ну да, мы там, как бы сказать, не допускаем уж совсем там сквернословия или еще что-нибудь. Но изобилие, друзья, всего другого, оно живет нормально. А Бог смотрит на нас, как из банки, да, этих вот, и все-таки милует. И все-таки милует. Какой у нас чудный Господь. Здесь говорили о том, что Давид был храбрый. Я согласен, смелый. Друзья, такой вот бесстрашный прямо. Это очень хорошее качество, друзья. Мы с вами даже верующие. Вот иногда, когда как-то пережимаются эти вот капиллярчики, эти сосуды нашего общения с Богом, мы становимся очень трусливыми. Мы иногда где-то едем с кем-то рядом в транспорте или еще, а иногда даже слышим такой ясный голос Бога, чтобы мы кому-то засвидетельствовали о Христе. Но также это вот неудобно, как-то неловко, так это вот, ну... Рядом ходят такие дерзновенные люди: пожалуйста, в магазин, золото вот там, берите, буклетики дарят. Кто-то приглашает в аптеку, кто-то еще куда-то, абсолютно бесстрашные подходят, энергичные молодые люди, симпатичные девушки: приходите в наш банк, у нас очень хорошие условия, и не боятся, и не стесняются. Но, а у нас бывает по-другому. Мы как-то вот так скованные такие, это так непопулярно сейчас, это все вот у них понятно, а у нас как-то нет. Друзья, и смелости очень сильно не хватает. Конечно, друзья, здесь только, не только одна смелость нужна, к этому нужно и готовиться, и молиться, это все на своем месте. Нужна и мудрость тоже большая. Но все-таки смелости христианам сегодня очень сильно не хватает. И, друзья, мы смотрим на Давида, встаем на цыпочки, поднимаемся, смотрим выше его и видим удивительного Бога, который чрезвычайно смелый, который пришел на эту греховную землю. И, друзья, Христос, Он прекрасен. Вспомните Его в храме. Друзья, Я понимаю, что вы не все знаете евреев хорошо. Друзья, это такой народ. Ну, я думаю, что чем-то они похожи на народ с Кавказа. И выгнать из храма евреев, рассыпать их деньги одному человеку. Вдумайтесь в это. Иисус Христос, друзья, был смелым человеком. Очень смелым человеком. Он очень часто рисковал своей жизнью. Он людям говорил нелицеприятные вещи. Он что-то объяснял. У них глаза начинали наливаться кровью. Они его хватали, вели, чтобы сбросить с горы. Но его время еще не пришло. Он находился рядом с ними. Он находился рядом с нами. Он говорил слова истины. И понимал, что ему дорого обойдется это. И ему это дорого обошлось. Но он на это шел. Он был очень смелым человеком. Друзья, наш Бог смелый. Есть удивительная тайна. Если мы будем его знать, если мы будем иметь с ним это удивительное соприкосновение, если с этой лозы будут поступать живительные соки, мы можем не узнать сами себя. В нашей душе может что-то происходить в самый нужный момент, и мы можем поступать удивительно смело. И это прославит Бога, это будет очень красиво. Друзья, я, говоря вот эти истины, многие из них имеют основание в псалмах Давида, и особенно в псалме 15, который я обозначил. Чтобы так экономить немножко времени, я не все стихи прочитываю, только, может быть, какие-то истины, которые наиболее нуждаются в подтверждении, я их зачитаю. А так, друзья, нет. Потом, пожалуйста, прочитайте псалом Давида. Я так думаю, что он вам понравится. Может быть, по некоторым причинам вы будете с ним встречаться чаще, по крайней мере, некоторые из вас. Почему, я потом попозже объясню. Итак, мы пойдем дальше. Место, которое я постараюсь подтвердить Священным Писанием, потому что оно важное. Друзья, Давид был человеком жизнерадостным. Давид был человеком веселым. Я считаю, друзья, что сегодня это актуально. У нас однажды пресвитер рассказал такую интересную историю. Он говорит, в одном богослужении встает один служитель, а праздник был какой-то, большой христианский праздник, и он обращается к церкви и говорит, братья и сестры, вы не смотрите, пожалуйста, на хор, что у них такие печальные и унылые лица. Не смотрите на них, потому что у вас лица еще хуже. Друзья, конечно, мы понимаем, что такое трепет и благоговение. Это, друзья, очень правильно и хорошо. И всему свое время, и всему свое место, это все правильно. И все-таки, друзья, мне кажется, что сегодня как-то в сердцах, в жизни многих христиан очень много уныния, очень много печали. И мы напрягаем какие-то силы, идем на благовестие или пытаемся как-то своим соседям и близких наших приобрести. И нам это бывает иногда очень трудно. Мы десятилетиями, годами почему-то молимся, говорим, пытаемся их как-то приобрести. А они иногда думают, слышишь, я посмотрю на тебя, ты что-то такой несчастный, и хочешь меня таким несчастным сделать? Они же все очень просто понимают. Поэтому, друзья, я так думаю, Давид был привлекательным человеком, очень привлекательным. И, друзья, у него много было друзей, мы еще об этом немножечко скажем. Друзья, почему? Влекло к нему людей, влекло. Он был такой жизнерадостный, приятный человек. У него красивая, приятная улыбка была. Когда к нему подходил какой-то человек, он у него не смотрел, такие из-под лоби, да? А он привлекательный такой был. Друзья, мы с вами встаем на цыпочки, смотрим за Давида и видим то, кого отображал Давид, то, у кого он черпал вот эти качества какие-то, вот этой удивительной невидимой связью, с кем был соединен. И мы смотрим на нашего Бога. Мы смотрим на Иисуса Христа. Друзья, каким вы видите Иисуса Христа? Видите ли вы его жизнерадостным? Видите ли вы его приятным? Друзья, вы, конечно, знаете Вильгельма Буша, да? В вашей библиотеке 100% есть его книга «Иисус. Наша судьба». Не 100%, что вы ее читали. И это зря, потому что книга очень хорошая. Друзья, однажды я зашел в один христианский магазин, не наших церквей, и посмотрел, и сейчас не помню, но книга стоила дорого. А потом я вспомнил, сколько этой книги мы подарили во многих городах. Тысячи экземпляров. Я подумал, Господи, на какую сумму? Мы бесплатно распространили эту прекрасную книгу. Но я немножко увлекся. Так вот, друзья, когда я уже не первый раз эту книгу уже не читал, а слушал в аудиоварианте, и хотя я с ней был знаком, меня вдруг поразила одна мысль. Поразила. И вот там Вильгельм Буш, он описывает такую сцену, когда Иисус Христос своим ученикам показывает: «Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы». И Вильгельм Буш говорит: «Я вижу Иисуса Христа смеющимся». Я вдруг увидел Иисуса Христа вот таким приятным, жизнерадостным. И меня особенно покорило мое сердце. Он знал, он с каждым шагом приближался к Голгофе. Он с каждым шагом шел к Гефсимании и Голгофе. Он знал, что ему придется умереть, что над ним будут глумиться, что его разденут до нога, что на него будут показывать пальцем и смеяться. И для него это было тяжело, потому что это был целомудренный человек. Вот этот позор, для него это было тяжело. Он знал, что эти физические страдания, они тоже страшные. Он был человеком настоящим во плоти. Его это страшило. Он знал, что на себя возьмет грех всего мира. Это было тоже непросто. Его это страшило все. Но, друзья, хотя его отделяли еще годы до этого события, не согнуло его это бремя, не сделало мрачным, не сделало каким-то таким думаете, мне легко, там, вот как-то. Нет. Я верю, что Иисус Христос был человеком приятным. И когда Иоанн подходил и ложил свою голову ему на грудь, он бы не положил кому-то другому, который посмотрел бы так на него из-под лобья. Иисус Христос был очень приятным человеком. Друзья, Давид был таким жизнерадостным. Он привлекал людей вокруг него. Он еще был гонимый, а к нему тянулись люди. И Иисус Христос, к нему тоже тянулись люди. Друзья, как нам этого не хватает? Вот такой приветливости какого-то, светлого взгляда. Наши проблемы нас так сгибают. Мы вечно чем-то озабочены, мы куда-то все бежим. И кто-то, может быть, нам что-то хотел сказать или спросить, а мы даже не заметили своим курсом куда-то все время. Бежим, бежим, бежим. И у нас тут морщины такие, у нас проблемы вечные. И все у нас заботы там. И не подходи ко мне вообще, потому что я чрезвычайно занятый деловой человек. Друзья, а я думаю, что Иисус Христос был не таким. Я вижу это в Давиде, в этом прообразе чудном. Поэтому, друзья, я в подтверждение прочитаю обязательно, потому что, может быть, кто-то не согласен с этим. Псалом 15, 9 стих. «Возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Друзья, полнота радости пред лицом Твоим. Полнота радости. Друзья, я все-таки хочу сказать всем находящимся здесь в зале, может быть, кто-то все-таки для него это какой-то спорный вопрос, что христианство – это удел вот какого-то такого ограничений, ну так, каких-то аскетизма такого какого-то, ну надо, что ж делать, в небо хочется. Вот где-то там, вот за стенами этого дома, ох, там раздолье, вот там хорошо. Друзья, вот примите свидетельство человека, который там побродил, походил. Вот нисколько не тоскую. Нисколько. Есть что взвесить. Там половина жизни, здесь половина жизни. Вспоминается мне благовестие, которое проходили 20 лет назад. Вспоминаются мне беседы, вспоминается мне посещение бабушек, старец, вспоминается мне молодежное общение. Мне много вспоминается. А из мира мне ничего не вспоминается, не хочется вспоминать. Искал, пробовал. И кроме того, что принес себе только вред какой-то, ничего хорошего там вспомнить не могу. И в этой погоне за радостью ничего там нет. Это просто обман. А вот, друзья, в Боге, в общении со святыми, в служении Богу, друзья, я своим немощным голосом хочу присоединиться к Давиду и сказать: полнота радости пред лицом Твоим. Мы пойдем дальше, друзья. Друзья, я хотел сказать, что Давид был человеком дружелюбным. И, друзья, это очень хорошее качество. И, друзья, я хочу затронуть один очень серьезный вопрос. Вам, может, скажут: ну, дружелюбным, понятно все. Действительно понятно. А вы знаете, милая молодежь, что в христианстве, среди христианской молодежи, среди христиан среднего возраста, среди христиан пожилого возраста, далеко не у всех есть настоящие друзья? И я очень хорошо знаю, что сейчас в некоторых сердцах и немалых я услышу резонанс. Друзья, Я хочу сказать о себе. Я пришел к Богу, я пришел в церковь. Ну так, дружелюбно, все очень хорошо, но я искал настоящих друзей. Это человек, которому ты можешь открыть всю свою душу, рассказать о своих переживаниях. И он не только сможет как-то вот оказаться близко, где-то нужно снизойти к тебе, где-то нужно тебя поддержать, возвысить, как-то вот понять это все, не осудить тебя. Может быть, ты ему что-то скажешь, что-то неправильно, но он мудро очень отреагирует. Найти настоящего друга, с кем ты разделишь все. Найти человека, который действительно твой настоящий друг. И прошли годы, прежде чем я нашел друзей. И это, друзья, большое сокровище. Приятелей у нас может быть много. Вот таких как-то, как дела? Нормально. Как там? Да, слава Богу, все, да. Но чтобы вот действительно ты кому-то мог сказать, ты знаешь, такое переживание, ты знаешь, что-то у меня как-то сил как-то нет, что-то я ослабел, вот такие переживания. Знаешь, у меня такое будет событие важное какое-то, пожалуйста, помоги там, помолись. Вот найти таких людей, которых ты чувствуешь даже на расстоянии. У меня один есть брат, и мы несколько раз замечали уже такое. Чувствуешь, как-то тяжело что-то еще, раз звонок, берешь трубку. Приезжаешь, как слышишь, как хорошо, что ты позвонил. Вот прямо вот в нужное время. Километры разделяют, немалые, а чувствуют. Друзья, найти таких друзей. Есть ли у нас такие друзья, которые действительно готовы на какую-то жертву для нас? Вы помните, в жизни Давида было такое событие? Давид как-то говорит, что-то не могу, пить хочу так. Трое переглянулось и пошли. И сквозь стан филистимлян пробиваются к колодцу. Это фантастика. Кругом тысячи людей пробились к колодцу. Двое там обороняются, один там достает воду. Налили воды, пробились обратно. Подходят к Давиду, дают. Давид посмотрел на это все. Это друзья. И Давид был дружелюбный. Он берет эту чашу с водой и говорит, сохрани меня, Бог. И вылил. И он тоже был настоящим другом. Друзья, есть у нас вот такие вот друзья? Или только пока у тебя там ничего, ты на плыву, ты можешь кому-то там чего-то в мире. У меня были такие друзья. Мы держались такой волчьей стаей. В один какой-то день кто-то из друзей сказал, да, мы вот так нужны друг другу пока, потому что мы как волк за волка, вот как-то так мы, нам легче так. Но случись с кем-то настоящая беда, и мы все друг друга бросим. И никто не стал говорить, да ты что, да ты перестань. Нет, мы потому что понимали, что это действительно так. И, друзья, нам, может быть, тоже кажется, что а уж я-то настоящий верный друг. Если мы не знаем Бога, если у нас с ней живительной связи нет, может быть, кажется, что мы такие надежные опоры, мы там поддержим кого-то. Друзья, только в Боге можно найти вот эти удивительные силы, чтобы оказаться верным другом. Друзья, Давид был человеком любимым. Вам уже приходилось сталкиваться с такими людьми, которые говорят, меня никто не любит? А? Вы слышали эту песню? Не знаю, она не «Лебединая», а что? Чего меня вот никто не любит и никому не нужен? В церкви любви нету. Слышали? Так бывает иногда, да? Друзья, Давид таких песен не пел. Его любили. Его любили в семье, его любили дома. Я так понимаю, что ну, как-то этот человек... А это очень хорошо, друзья. Быть любимым – это здорово. Быть любимым – это здорово. Вообще, друзья, хорошо, когда мы искренне чаще говорим. Кстати, молодежь дорогая, вы когда-нибудь говорили папе, маме, я тебя люблю? Многие не говорили. Зря. Очень сильно зря. Друзья, если бы вы знали, какая это награда. Ну, как-то особенно в разлуках бывает, ты почему-то легче вспоминаешь, иногда так или напишешь, или позвонишь, там еще что-нибудь кому-то из детей. Детки, там, передайте всем привет, я вас очень люблю. Когда слышишь, папочка, мы тебя тоже, ты очень дорого. Молодежь, скажите, пожалуйста, папе, маме это. И чаще, но искренне, пожалуйста. Так вот, Давид был такой. Он очень сильно любил людей. Его любили очень сильно. Любили. И это так здорово, друзья. Это наполняет нашу жизнь смыслом, радостью. Самое страшное, когда ты никому не нужен, когда тебя никто не любит. Но, друзья, вот эта живительная связь с Богом, это так здорово, это так хорошо. И Давида любили. Давид приходил, он всегда был как дома, он был желанным гостем. «Давид, заходи!» Его любили. Друзья, вы хотите, чтобы вас любили? В Боге есть такое сокровище. В Боге есть такое сокровище. Друзья, как это здорово. Вот Давид сам был любящий, и его сильно любили. Но мы опять, друзья, поднимаемся на цыпочки, смотрим за Давида. Мы видим Бога. Друзья, как бы мне хотелось, чтобы мы научились с вами вставать на цыпочки. Ведь дело в том, что мы с вами, друзья, ну многие, ну так часто бывает, проходят дни, когда мы, ну, не смотрим на Бога. Я услышал однажды такую формулировку, которая мне постоянно напоминает, не дает мне покоя. Мне кажется, что Бог стучит в мое сердце. Вы знаете, как определить духовного человека? Ну, что он такой всегда вот такой вот сосредоточенный, такой тихий, да? Духовный человек. Знаете, как определяется? Одна из точнейших формулировок духовного человека. Степень духовности человека измеряется степенью наслаждение духовными вещами. Если вы не умеете наслаждаться Богом, не умеете наслаждаться Библией, не умеете наслаждаться молитвенным отношением с Богом, не умеете наслаждаться богослужениями, если это вам не приносит наслаждения, друзья, меряйте степень своей духовности. Она вот измеряется вот этим. И, друзья, взирая на Бога, и наслаждаясь тем, что Он любит меня, вот этого паучка из банки, Он меня любит. Он приготовил мне небо, Царство Небесное. Друзья, вы умеете наслаждаться Богом? Может, маленький штрих расскажу. Давно не летал на самолете. Когда очень давно, когда-то еще на таких, на которых страшно даже смотреть. А тут, ну так, лечу в самолете. И знаете, мне немножко стало обидно. Знаете почему? Лечу, все здорово, все замечательно, но я сижу от иллюминатора третьим. А я в душе-то ребенок, и мне так хочется посмотреть в иллюминатор. А обидно почему? Дяденька сидит там с каким-то там журналом, там что-то смотрит, и вообще в окошко не смотрит. А я стесняюсь таким сказать, давайте поменяемся, мы там пристегнуты. А мне так хочется посмотреть. И я помолился, говорю, Господи, мне так хочется в иллюминатор посмотреть. Вот сейчас сяду в следующий самолет. Сделай такое милость, чтобы я летел у иллюминатора. Ну, дальше вы знаете же все, правда же, друзья? Нас же Бог любящий. Я прихожу на регистрацию на следующий самолет. Меня почему-то на первом самолете никто не спрашивал. Девушка, которая оформляет, скажите, а вам куда хотите место? В проходе или у иллюминатора? Я говорю, девушка, у иллюминатора, конечно. Вот такой у нас Бог. Друзья, ну до мелочей. Ну так Он любит нам приятное делать. Может быть, просто мы как-то вот не думаем об этом. Он так любит нас вот обрадовать, что-то сделать. Он такой чудный наш Господь, Он такой любящий. Друзья, Давид был благословенный. Если захотите, потом в 15-м псалме посмотрите 3 стих, я бегу дальше, не буду зачитывать. Давид приносил благословение. Куда бы он ни приходил, друзья. Вот вспомните, пожалуйста, когда там был даже неприятный такой случай, когда его одна из жен, Давид заходит, чтобы благословить дом свой, она ему говорит, как отличился царь Израилев. Она там что-то вот как-то так ему неприятное стала говорить. Жены иногда забывают, что они должны быть кроткого и молчаливого духа, терпят потом большие трудности от этого. И у нее действительно потом была большая беда после этого. О, это одно из жен Давида. Но, друзья, я сейчас не об этом. Давид зашел благословить дом свой. Знаете, друзья, мне очень хочется быть похожим на Давида. И даже вот иногда, когда не получается провести какое-то дома семейное собрание, я чувствую, так устал, думаю, сейчас вот начну проводить собрание, обязательно буду раздражаться, что-то как-то не получится, сил не хватит. Я говорю, дети, пожалуйста, подойдите все сюда. Они идут, кто-то там как-то там собрались. Давайте я за вас помолюсь. Хочу вас благословить. Друзья, Давид пытался принести благословение дома. Давид принес благословение народу Божьему. Начался золотой век Израиля. Стало так хорошо, уютно, тепло. Там при Сауле что-то творилось, непонятно что. А Давид порядок такой навел. Так стало хорошо, принес благословение. Друзья, Давид принес благословение на поколение. И они до нас докатились. Мы открываем с вами псалтырь, читаем удивительные псалмы. Мы читаем «Господь, пастырь мой», мы читаем другие псалмы, мы читаем вот этот прекрасный 15-й псалом. Кстати, друзья, хочу сказать, что 15-й псалом, и вы уже запомнили его, да? Это песнь человека, знающего Бога. Это песня человека, знающего Бога. Там много тайн удивительных. Это удивительный псалом. И многие псалмы Давида, все удивительные. Но вот это для меня именно особенный. Итак, друзья, благословение Давида и потомков Давида распространилось на всю землю. Вот то, что Бог говорит Аврааму, в тебе благословятся все народы. Друзья, в Давиде это особенно расцвело. Все народы благословились, вся земля благословилась. Вы когда-нибудь задумывались, что мы потомки вот этой благословенной линии, что Бог хочет вот в тебе и во мне это благословение дальше понести? Друзья, мы можем приносить благословение. Мы можем принести благословение в школе. Мы можем принести благословение в институте. Мы можем принести благословение на работе. Мы можем принести благословение в церкви. Давид был таким, куда он ни приходил, как будто окошко, свежий воздух и солнышко. Давид пришел. Друзья, мы становимся с вами на цыпочки, поднимаем взгляд свой выше. Наш Бог благословенный. Ведь все это из Него. Без Него бы Давид был, ну что там, ничего бы не было. Друзья, Бог благословенный. Наша только задача вот как-то наладить с Ним взаимоотношения, попытаться их сделать такими прочными, попытаться, чтобы потекло. Я чуть опять скажу о себе немножечко. Я переехал в Краснодарский край. Я так верю, что это по воле Божьей было, так откровение мы получили от Бога. Я жил на Урале. Своими глазами, как растет виноград, никогда не видел. Мы переехали в новый дом, и к нашей радости прямо во дворе у нас растет виноград. Ну, мы очень радовались. Через какое-то время приглядываюсь, он такой, ну, такой не очень крупный. У людей это такой хороший, вкусный, а у нас какой-то мелкий уже такой. Ну, стал уже, конечно, разбираться, в чем причина. И потом пригласил одного опытного человека, и он начал безжалостно стричь, что-то убирать. Я потом смотрю, все такое голое осталось. Столько лишнего поубирал. А вот прошло немножко времени, вот уже раньше, чем у вас, весна, и смотрю, такие появились листики, появилась жизнь. Потекли живительные соки, и скоро будут плоды. Очистил от всего лишнего, от всего сухого, от всего ненужного. Друзья, нам нужно навладить вот эту связь, чтобы потекли эти живительные соки, чтобы в нас вот эта красота, вот эта сила, успех, милосердие, смелость, веселье, дружелюбие, то, чтобы вот эта любовь, и все оно потечет в нашу жизнь, если с Богом мы с вами будем налаживать правильные отношения. Давид был благословенным. Друзья, еще одно качество Давида я хочу предложить вам. Оно тоже очень важное, перекликается с какими-то другими, и все-таки есть что-то, нечто особенное. Давид был человеком счастливым. Где-то в начале, вы помните, я вас убеждал, надеюсь, убедительно, не соглашайтесь быть несчастными христианами. Друзья, так вот, Давид не был несчастным человеком. Давид был человеком счастливым. И, друзья, я хочу сказать, наши вопросы все в жизни пойдут гораздо легче. Нам не нужно будет напрягать много сил и не нужно будет много организовывать благовестия. Если вы придете в школу или в другое место, без разницы, и на вашем лице будет сиять настоящая, натуральная, не чиз, там, да, а настоящая улыбка, стойкая, они сами подойдут, и это самое, так сказать, как у тебя дела, чем ты занимаешься, куда ты ходишь. Сами будут спрашивать. Сами. Друзья, иногда мы как-то так думаем, как же это все организовать, как же делать. Да не в этом часто проблема, совсем не в этом. Друзья, нам нужно, вот как бы сказать, если ароматы будут исходить от нас, если из нас будет исходить приятное благоухание такое, у нас, может быть, другого плана проблемы будут. Мы уже будем уставать немножечко. Как братья в тюрьмах, когда попадали, там, дядя Миша Хорев, например, он уже молился: «Господи, устал, не могу». Когда у него там богослужение проходило по несколько часов подряд, у него уже силы кончались, потому что они все говорили: «Говори, говори, говори», а у него уже сил не было. Друзья, Давид был счастливым человеком. В подтверждение прочитаю из прекрасного 15-го псалма, 6 стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Вы чувствуете удовлетворение жизнью? Давид был счастливым человеком. Он мог посмотреть оглянуться на жизнь и сказать, как хорошо, как хорошо. У нас был брат-старец, ответственный за Уральское объединение долгое время, Николай Абрамович. Он рассказывал как-то про одного старца. Он рассказывал, что он такой был щедрый какой-то, людям помогал, любил очень так жертвенно делиться многим. И потом, когда он умирал, собрались его близкие, родные, и он лежит, умирает. И говорит, как хорошо. Потом посмотрел на всех так и немножко с недоумением спрашивает. Говорит, скажите, я уже на небе или еще на земле? Вот это кончина, да, друзья? Бывает по-другому, друзья. Бывает, но верующие умирают, трудно умирают так. Как-то бывает, мучаются, исповедуются, страхи такие, скорби, переживания. Сложно. Бывает по-всякому. Конечно, друзья, не осуждаем. Может быть, по-разному Бог ведет кого-то, может, даже под конец, по какими-то трудностями. Но, друзья, какая кончина красивая. Даже смерть может быть счастливая. И известный евангелист Муди в 19 веке был, он тоже так умирал. Близкие собрались. Такой человек, его так любили. Он стольким людям донес весь спасение. Они стоят, глаза вытирают слезы. Вот он сейчас в вечность ведет. Он говорит, друзья, что вы плачете? Это самый счастливый день моей жизни. Это день моей коронации. Молодежь, может нам так строить жизнь, чтобы так уходить из жизни? Давид был человеком счастливым. Друзья, мы становимся на цыпочки, смотрим выше. Вы когда-нибудь задумывались о том, что у нас Бог счастливый? Ведь многие никогда об этом не думали. Друзья, почитайте Библию, вы увидите, что Бог в Библии назван блаженным. А блаженство, друзья, это невозмутимое счастье. Счастье – это счастье, оно временное. А блаженство отличается от счастья в русском языке. Толковые словари, посмотрите, там, по-моему, или у Ожегова, или у Даля. Там так сказано, блаженство – невозмутимое счастье. Его возмутить нельзя. Это навсегда. Так вот, Бог наш блаженный. И Он нас зовет к себе. Он нас зовет в свое блаженство. Он зовет в царство свое, где будет царствовать блаженство. Ад, друзья, это то место, вот кто-то уговаривал Бога, оставь нас в покое, оставь нас в покое, уйди ты от нас. И Бог уйдет. И вот где не будет Бога, там будет ад. Потому что все доброе – это от Него. Все исходит от Него. Все благословения, вот эти, о которых мы говорили, и еще многого не назвали, друзья, все из Него. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Все от Него, из Его любящих рук, из Его любящего сердца. Но где не будет этого, вот там будет ад. Произойдет полное разделение. Сейчас даже грешники все. Сегодня благословение Божие и на злых, и добрых изливаются по милости Божией. А вот там все. Там будет разделение такое. Наш Бог блаженный и дарит нам свое счастье. Друзья, итак, мы посмотрели, что Давид – это удивительная личность. Он говорит сыну, вот это сыночек, самое важное, это мое завещание тебе. Знай Бога. Я думаю, ко мне присоединятся все братья. Все скажут, вот это самое важное. Знайте Бога, милая молодежь. Это наша просьба. Мы просим, убеждаем и умоляем. Будете знать Бога. Все остальное приложится. Будет в жизни и успех. Будет и благословение. Будут и хорошие семьи. Будут и победы. Будут какие-то трудности. Победы будут. Будет все хорошо, если будем знать Бога. Не как сыны Илии, которые там по форме были, все нормально. Знали, как сборники держать. Знали там, что и как, и куда вилку, в какое место тыкнуть. Все знали. Только Бога не знали. Были люди негодные. Ритуалы все на пятерку могли сдать. Все там тесты, экзамены. Но вот этой живительной связи, личных, глубоких, вот этих интимных, тайных отношений с Богом не было. Они не наслаждались ни Его любовью, они не наслаждались всем Его милосердием, вот этими всеми качествами, не знали, что это такое наслаждаться жизнью в Боге. Итак, друзья, мы с вами поговорили о том, что как важно знать Бога, как жизнь с Богом влияет на жизнь человека. Давид без Бога был бы просто там непонятно кто, а с Богом он был удивительной, яркой личностью, о которой в Библии не жалко больше 70 страниц текста посвятить царю Давиду, потому что это ярчайший прообраз Христа и удивительный пример для нас. Друзья, я хотел в конце практические советы некоторые. Если мы хотим, Вы слышали, может быть, такой пример? Я его рассказываю, может быть, кто-то слышал и из других источников. Была какая-то такая важная конференция христианская, говорили о многих важных вопросах. Один сидит человек и внимательно записывает, там что-то пишет. И вдруг кто-то из любопытных так посмотрел к нему через плечо и, к своему удивлению, увидел, что у него вся страничка записана тремя буквами. ДНК. ДНК. ДНК. Знаете, что такое ДНК? Кто выговорит? Друзья, в этом случае чуть было проще. Это не эта кислота, которую я не скажу. Боюсь, запнусь. Так вот, друзья, ДНК, потом у него спросили, и он тайну свою открыл. Но когда о многих умных, хороших вещах говорили, а он пишет ДНК, а значил это вот что. Да, я согласен, да, но как? Молодежь милая, но вот какие-то практические рекомендации будут, но мы согласны, сильным хочу, успешным, здорово, милосердным, мечтаю, веселый, хочу, дружелюбный, очень бы хотелось, любимый, замечательно, благословенный, о, как хорошо, счастливым, совсем согласен, хочу таким быть, ДНК, да, но как? Друзья, наверное, советы могут быть разнообразные. Позвольте посоветовать то, что помогает мне самому. Вам интересно? Я расскажу. Друзья, я хочу сказать, что вообще книга притчей мне нравилась всегда. Была очень интересная. Кстати, друзья, книга притчей – это благословение потомков Давида. Давид, Соломон. Так вот, друзья, однажды я услышал материал, и Бог очень серьезно обратил мое внимание. Я вот явно почувствовал, и раз, и два Бог мне через материал этот говорил. Обрати внимание. Ясно так я понял. И в этом материале один автор говорит, что в Библии все книги восхитительные, важные, но что очень важны две книги Библии из Ветхого Завета. Это книга притчи и это книга Псалтырь. Почему они так важны? Книга притчи – это школа взаимоотношения с людьми. Если мы хотим, чтобы у нас с людьми было все хорошо, быть мудрыми людьми, нам нужно с книгой притчи хорошо подружиться. Там есть очень много советов для сестер, там есть очень много советов для братьев, и мы с этой книгой должны подружиться. И очень важная книга «Псалтырь». Книга притчи – школа взаимоотношений с людьми. Книга «Псалтырь» – это школа взаимоотношения с Богом. А вот это, друзья, наша самая насущная проблема. И меня, друзья, материал заинтересовал. Книгу притчи я любил, а вот с псалмами я чувствовал, у меня как-то вот что-то не клеится взаимоотношения. Я их не очень понимал, не очень любил. И меня этот материал заинтересовал, тем более, что я заметил, что Бог через него говорит. Ну, кому интересно, это семинары Билла Готтарда. Я не знаю, может, там есть что-то, ну, как сказать, неудобное, разумительное. Я на это внимание не обращал, но я получил очень много уроков. И в том числе я подумал, дай-ка я попробую. И, друзья, я вооружился этой системой и пользуюсь ей продолжительное время. И получил большие благословения. И я хочу вам ее пожелать. И кого еще? Вот в нашем списке у Давида не было одного качества. Лень. У него такого качества не было. Он не был ленивым человеком, как вижу. Кому из вас лень не помешает, позвольте вам сделать рекомендацию. Друзья, система очень простая, занимает немного времени и эффективная. И поверьте, испытайте, пожалуйста, попользуйтесь несколько месяцев. Возьмите мой телефон, найдете у братьев и позвоните и скажите, Борис, не помогает твоя система. Я уверен, что кто попробует, обязательно скажете, что поможет. И, друзья, может быть, кому-то через эту систему придут большие откровения. Я в своей жизни получил откровение, которое изменило мою жизнь очень серьезно. Даже вопрос от вот переезда я получил откровение вот через мой любимый 15-й псалом. Ну хорошо, сама система, друзья. Какое у нас сегодня число? Хорошо, вы эрудированные люди. Значит, смотрите, 9 числа просыпаетесь. Давайте с 10 начнем, да? Вот завтра просыпаетесь, 10 число. Очень легко считать. 10 числа проснулись, нужно только вспомнить, какое число. Вспомнили, 10. Открываете Библию, Псалом 10. Сможете найти? Молодцы. Открыли Псалом 10, прочитали. К 10 прибавляете цифру 30. В уме сможете посчитать? Великолепно. Получается 40. Открываете 40-й псалом, читаете. К числу 40 прибавляете еще 30. Что получается? вас восхитительные математические способности. Получается 70. Читаете 70-й псалом. Суть системы какая? Читаете псалом, прибавляете к нему 30, и так читаете 5 псалмов. Потом открываете 10 числа 10-ю притчу. Проходит месяц, просыпаетесь 1 числа, читаете 1 псалом, прибавляете 30, получаете 31 псалом. Прочитали 31-й, прибавляете еще 30, читаете 61-й, 91-й, 121-й и читаете 10-ю притчу. За месяц вы легко и просто, в зависимости от техники чтения, кстати, хочу, друзья, читать нужно продолжать учиться. Я вам открою маленькую тайну, для кого-то будет откровение. Есть люди, которые научились читать со скоростью переворачивания страницы. Люди не все читают с одинаковой скоростью. Это не влияет и даже наоборот улучшает усваиваемость текста. Поэтому вы будете читать все быстрее. И у вас времени занимать будет немного. Несколько минуточек. У кого-то это займет 15 минут, у кого-то это займет 10 минут, у кого-то это займет 5 минут. У особо успешных это будет занимать 3-4 минуты. Вы прочитаете 6 глав из Библии. Это не взамен вашей очередной системы. Постарайтесь потом всю Библию тоже прочитать последовательно. Но попробуйте этой системой попользоваться. Многие люди, которые начинали, от нее отказываться не хотят и читают долго так. За месяц вы будете постоянно встречаться со всеми псалмами и со всеми притчами. И, друзья, это принесет очень большие благословения. Это один из практических советов. Если при этом ваше сердце будет наполнять жажда познание Богом, вы будете поэтому тосковать и молиться, вы обязательно получите благословение. Обязательно Бог будет говорить вам и открывать свои тайны. Это вот, друзья, такой практический совет. Ну что ж, друзья, я так думаю, что мне, наверное, нужно закончить. Я желаю вам, милая молодежь, больших благословений. Я хочу, чтобы мы с вами с каждым днем учились наслаждаться Богом, чтобы наша жизнь с Богом становилась все крепче и устойчивее. И еще несколько слов тем, мой друг дорогой, если кто-то здесь, для него все-таки жизнь с Богом – это тайна, я от тебя, от всего сердца прошу и умоляю, ищи Бога, потому что в нем настоящая счастливая жизнь. И сегодня на этом общении есть возможность обратиться к нему, попросить милости у Бога. Друзья, я еще, может быть, 2 секунды задержу времени, чуть больше, может быть. При покаянии настоящем я не всегда согласен, что человек должен выходить сюда и каяться. Это, друзья, шаг для мужественных и готовых людей, для смелых людей. При настоящем покаянии человек, он похож на раненого зверя. Когда ранит его сердце, человеку иногда просто хочется куда-то убежать. И, как правило, здесь, друзья, происходит не покаяние, а уже исповедание. Очень часто люди каятся наедине, сидя в собрании, там в рядах, смешавшись с другими, где-то дома, а потом они, большей части, они здесь уже приносят исповедание. Говорят: «Господи, прости, но настоящее покаяние происходит раньше». Между нами и Богом нету ничего. Друзья, покаяться можно в любом месте. Но есть одно «но». Нужно обязательно каяться тогда, когда тебя зовет Бог. Вот если ты слышишь нежный голос Бога сегодня, обязательно не пренебрегай. Потому что, друзья, очень опасно, очень страшно. Если тебя Бог не зовет, если тебя кто-то там толкает, не надо. Но если ты слышишь голос любящий, нежный Бога, обязательно послушайся. Обязательно, потому что может быть просто катастрофа. А если, друзья, есть сегодня те, которые слышат нежный голос Бога, пожалуйста, друзья, если вы чувствуете, что есть силы открыто встать на сторону Бога, пройдите сюда, склоните колени, скажите: «Господи, помилуй меня, хочу жизнь посвятить себе, хочу отдать себя в Твои руки, свое сердце, свою душу, всего себя. Сохрани, благослови, поведи по жизни». Если у вас такой силы нету, молитесь там, где вы находитесь. Если у вас как-то вот что-то вы не понимаете, обязательно после общения подойдите кому-то, побеседуйте. Не будьте безразличны к этой драгоценной жемчужине вашей бессмертной душе. Пусть Господь вас всех благословит. Слава нашему любящему Богу. Аминь. Oh. Возвращение.